«Когда ты этим обзавелась?» — спросил Фрэнсис. «Да уж много лет. Не помню». «Ты купила мне место после того, как я сбежал?» «Я купила его для семьи. Ты член семьи». «Давно уже я так не думал». «Пэк до сих пор очень сердится, что ты не с нами». «Я тоже сердилась много лет, но это прошло. Не знаю, почему больше не сержусь. В самом деле не сержусь. Я позвонила Пэк, чтобы она принесла клюкву. Сказала ей, что ты здесь». «Про меня и про клюкву. Сгладить маленько новость». «Наверное, так». «Тогда я пойду. Не хочу скандалов, родственников раздражать не хочу». «Ерунда! Перестань! Просто поговори с ней! Ты должен с ней поговорить!» «Ничего путного я ей не скажу». «Тебе-то ничего не мог сказать толком». «Я знаю, что ты сказал и чего не сказал. Я знаю, тебе трудно то, что ты сейчас делаешь». «Да ни черта я не делаю! Я вообще не знаю, зачем, что делаю в этой жизни». «Ты хорошо сделал, что пришел домой. Данни это навсегда запомнит. И Билли. Он рад был помочь тебе, хотя не говорит этого». «Вытащил бродягу из тюрьмы». «Ты не жалеешь себя, Фрэнсис». «Черт, да кого я когда пожалел?» Трибуна уже заполнялась. Люди поднимались молча и рассаживались прямо тут, на дворе у Энни, перед Богом и собакой и прочими. Билл Корбин, баллотировавшийся в шерифы в 90-х годах, проигравший и перешедший в республиканцы, Перри Марсолейс, который получил в наследство от матери состояние, пропил его, потом сгребал в городе листья, и сам железный Джо с большими усами и большим животом, и большой рубиновой булавкой в галстуке, и щеголь Дуайр в мягкой шляпе, и маленький Джордж Куин, и маленький Мартин Догарти, мальчишки прибитых, и дед Мартина Эммет Догарти, яростный Феней, чьи горячие речи о том, что денежные мешки наживаются на рабочих и с ирландцами обходятся, как с паршивыми белыми неграми, зажгли революционный огонь в глазах у Фрэнсиса и Патси Маккол, который вырос в хозяина города и нес бейсбольную перчатку в левой руке, и еще какие-то люди, которых Фрэнсис и тогда, в 99-м, не знал, просто завсегдатые салуна, которые болели за катальщиков железного Джо и пришли на пивной праздник в тот день, когда Олбани выиграл в импел-лиге Олбани, Трой. Они все шли. 43 мужчины, 4 мальчика и 2 моськи, которых провел скрипач с приятелями. И тут между чудаком рябым Макманусом, одетым в котелок, и Джеком Корбитом в жилетке, но без воротничка, уселся Шипздик. Он? Он, что ли? Шипздик с выгрызенной шеей. Ни одна компания без такого не обходится. Фрэнсис закрыл глаза, чтобы выблевать это видение. Но когда открыл их, трибуны стояли на прежнем месте, и люди сидели как прежде. Только освещение изменилось, стало ярче, и с ним еще острее ненависть Фрэнсиса ко всяческим фантазиям, всяким бесплотностям. «Вы все мне осточертели», — подумал он, — «мне осточертело воображать, кем вы стали, кем я мог бы стать, если бы жил среди вас». «Мне осточертели ваши грустные биографии, ваши сентиментальное благочестие, ваши проклятые неизменные лица. По мне лучше сдохнуть в бульяне, чем стоять тут и глядеть, как вы томитесь, как Христос перед смертью томился, чтобы поскорее все кончилось, хотя знал каждую паршивую мелочь, которая приключится не только с ним, но и со всеми вокруг, и с теми, кто даже еще не родился».